Игумен Федор Яблоков. О самом главном. Чего от нас ждет душа после смерти тела? Материал предоставлен для озвучивания сайтом memoriam.ru. Memoriam.ru – сайт и форум для переживающих смерть близкого человека. Рекомендуем посетить интернет-версию этого сайта. Безусловно, сначала у человека, потерявшего близкого, возникают проблемы организационные. Получение свидетельства о смерти, подготовка к похоронам, решение вопросов, связанных с местом захоронения, проведение поминальной трапезы. Однако почему-то всем этим заботам уделяется намного больше времени и сил по сравнению с тем, чему действительно подобало бы уделять повышенное внимание. После смерти близкого мы забываем о его душе. Мы все часто находимся в житейской суете, как и перед Пасхой Христовой, когда с куличами и яйцами забывается о Страстной Седмице и о том, что Господа распяли. Самое страшное, что родные усопшего не идут в храм. Но ведь душа только что отделилась от тела. Она страждет, она проходит мытарство. Тут бы ей помочь, тут бы за нее начать усердно молиться, прийти в церковь и спросить там литургийного молитвенного поминовения, попросить священника помянуть в сугубой молитве, найти ревностных прихожан, которые могут читать псалтырь по усопшему. Сами родственники порой не знают, какую книгу раскрыть. Им тяжело читать тексты на церковнославянском. Вот и получается, что молитвенное поминовение, которое является самым необходимым для души, отходит на второй план. И, как во всяком нашем земном деле, в наших заботах о близком мы не должны упускать из виду главного. Нельзя поступать так, чтобы средства затмевали цель. Это как если бы человек заболел, а родственники, вместо того, чтобы заняться непосредственно лечением, стали обсуждать, что больному посмотреть по телевизору, кому из знакомых позвонить и сообщить о его болезни, что дать ему покушать. Нелепая ситуация. Но она очень напоминает заботу о душе усопшего. Получается, что реальной помощи душе мы не оказываем, а занимаемся лишь теми вопросами, которые нужны нам самим, достойными поминками, чтобы перед родственниками хорошо выглядеть. А как наш усопший будет перед Богом выглядеть? И как его облачить в более светлые одежды того елея, о котором в притче Христовой говорится? Ведь мы на самом деле можем обелить его душу, потому что Господь говорит, что смерть не разрушает духовного единства тела Христова. А мы – члены Церкви, тела Христова. Это единство – нисколько не повреждается смертью. Есть такое замечательное сравнение, когда поражается одна почка или одно легкое у человека, то другой, парный орган, второе легкое или вторая почка, берет на себя его функцию. То же самое и в момент смерти. Если один человек выбывает из земного молитвенного общения, то другой должен взять на себя функцию оказания молитвенной поддержки. Если должные функции не принимаются второй частью, атрофируется весь орган. Всегда нужно помнить, что именно наши молитвенные труды восполняют недостатки души усопшего. И происходят великие чудеса, о которых сказано в Писаниях святых отцов. Святитель Григорий Двоеслов вымолил душу некрещенного. И Господь сказал: «Ты больше не молись, я его прощаю». Вот какие чудеса от молитвы свершаются. В соответствии с современной практикой, после смерти человека сразу же отвозят в морг. А как было раньше? Тело усопшего почивало дома, и в это время с ним приходили прощаться. Но самое главное, что в эти дни читали над телом псалтирь. Священник имел возможность многократно совершить литию. Шла наша непрестанная молитва об усопшем. А сейчас выходит, что усопшего как бы сдают на склад. И только перед захоронением забирают и закапывают. Это, конечно, неправильно. Но если тело забрали в морг или человек умер в больнице, то и в этом случае можно и нужно читать псалтирь дома. Тут многое зависит от того, насколько читающий будет молитвенен и насколько большим будет труд его души. При поминовении усопших мы должны исходить из того, что есть лучшее и есть остальное. Выбирать, конечно, надо первое. То есть, если есть возможность почитать над телом псалтирь, делайте это непременно. И лучше, когда читать будет человек, умеющий молиться. До революции, например, специально из монастырей приглашали имеющих навык молитвы иноков или церковных женщин. Это очень важно, потому что не сама по себе молитва, как набор слов, важна для Бога, но как наша жертва. Во время молитвы мы отдаем свое время и свои силы. Молитву творить необходимо искренне и не считать при этом, что мы могли бы это время потратить с большей пользой. Если мы молимся, да еще и сожалеем о потраченном времени, «эх, зря я это делаю, лучше бы другим чем занялся», то такая молитва вообще не будет принята. Но искушающие мысли ведь всегда и всем приходят. Помыслы – это известный показатель нашей духовной борьбы, от которой никуда не денешься. Помыслы не должны доминировать над нами. И нужно понимать, что если ты встал на молитву и молишься за усопшего, то ты делаешь самое главное дело для него и ради него. И днем нужно молиться, а если Бог даст сил, хорошо бы и ночью. Ночная молитва особенно угодно Богу принимается. Это как бы редкая молитва. Ведь если и человеку даришь что-то обычное, то подобный знак внимания, конечно, приятен. Когда же редкий дар дарится, то он принимается человеком с особым благоговением. Приносимая нами молитва для Бога всегда дар. Но ночная молитва особенно угодна Богу, потому что в нее мы вкладываем больше сил, приносим большую жертву. Но необходимо молиться и самому. Если же человек по-церковно-славянски читать не умеет, он может хотя бы слушать тексты в записи. Сейчас техника это позволяет. Осознавать произносимые слова и частично молиться. Даже просто слушать псалтирь лучше, чем совсем не молиться. Молиться за усопшего необходимо. После смерти близкого следует постараться хотя бы в знак любви к нему вернуть ему то тепло, которое он отдал вам. Если же молитва за усопшего отсутствует, получается, что либо он ничего доброго не сделал и не отдал любви окружающим при жизни, либо его родные жадничают отдать ему тепло в знак благодарности за соделанное для них в земной жизни. Говоря иными словами, к молитве за усопшего и жертвенным делам милосердия и милостыни во имя спасения его души, нас должны внутренне побуждать следующие стимулы. Во-первых, исходящая из нас благодарность. Во-вторых, любовь к себе. Согласно заповеди Божьей, как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Ведь нам тоже предстоит идти на суд Божий и трепетать перед Господом. И если мы тогда будем взывать к нашим сродникам с просьбой помолиться за нас, Господь скажет: «Как же ты просишь помолиться за тебя, если сам не молился? Ты и милостыню не подавал. Почему же ты просишь, чтобы за тебя милостыню подавали?» Когда мы оказываем молитвенное и жертвенное благодеяние нашим усопшим, мы и себе уже приуготовляем такое же молитвенное благодеяние по непреложной заповеди Божьей. Ведь, как известно, всякое дело милосердия в первую очередь тебе благотворит, а уже потом тому, кому даешь. Малая просьба от читающего. Братья и сестры, смиренно прошу вас помянуть в своих молитвах усопшего раба Божия Николая, моего папу. Спаси вас, Господи.